«Ничего», — мужественно говорил Игорь, макая ус в кружку Жигулевского. «Придут наши, и тогда еще поглядим, кто философ, а кто мудак». «Пшепрашем, бардзо», — вторил ему окосевший Левушка. «С чем мы на могиле тех лайдаков зашпиндачим полонез Огинского? Марш, марш, Домбровский, земли вшложские да польские под твоим пшеводом звынчим с народом». «Зрончимся», — поправил Нил. «Спокойнее, господа, на полтона ниже, плиз». «Отречемся от старого мира», — с видом заговорщика прошептал Бергман. «Рванем туда, где оскорбленному есть чувство уголок. Кенст дудас ланд воды цитронблюн», — с чувством изрек рыжий Левушка. «Гензинах коктебль им шварцен мейрбаден». «Баренцев, вы, я надеюсь, кирилловец?» Игорь ткнул Нила пальцем в грудь. «В Крымских горах мы создадим небольшой партизанский отряд». Но уже в поезде братья по разуму неожиданно объявили себя чань-буддистами и углубились в медитации на стакане и сочинение хокку на основе непосредственно увиденного. В эти занятия пытались тянуть и Нила, но он наотрез отказался и проводил время в соседнем купе с девушками-геологинями, которых ублажал песенками под гитару. С помощью тех же девушек он в Симферополе выгружал из вагона чани до медитировавшихся уже до третьей степени просветления. И в первые же дни крымского отдыха Нил успел убедиться, что проповедуемая ими школа чань-буддизма отличается высоким эклектизмом, вбирая в себя элементы многих культур. Так, в имени Гроссбуха, в который заносились все откровения в стихах и прозе, звучало нечто откровенно тюркское — «Эйцич Музар», чистый разум на выворот. Хинаяны и Махаяны назывались две пищевые канистры на 3 и 5 литров соответственно. Каждое утро обе канистры под завязочку заливались двумя самыми дешевыми разновидностями продаваемого здесь вина — белым, омерзительно кислым аркоцители и красным, омерзительно сладким, радужным. Смесь этих напитков в разных пропорциях оказалась вполне сносной на вкус, быстро давала желаемый эффект и закрепилась в их кругу под названием «смесь номер один ординарная», которая превращалась в смесь номер два марочную путем простого вливания в нее пол-литра зубровки. Употребление этих смесей внутрь одухотворенно именовалось практикой слияния инь и янь. Через несколько дней такой практики Нил впал в глубокую тоску. Физиономия Бергмана приобрела устойчивый синий цвет, а Левушка, по его же заверениям, начал видеть в темноте не хуже кошки. Зато наши чань-буддисты обрели стойких прозелитов в лице трех молодых воркутинских шахтеров, которые ходили за ними по пятам, видом своим отпугивали как местное хулиганье, так и скандальных борцов за тишину и общественный порядок, щедро заливали хинаяну, а то и махаяну, марочным портвейном. Отдуваться за эти услуги приходилось, понятно, Нилу. Каждый вечер подвыпившие шахтеры требовали душевных песен. Концерты нередко затягивались за полночь. Все, пробурчал через неделю Нил, разбуженный на рассвете лютым похмельем. С экспериментом пора завязывать.